Ждать почти не пришлось. Цири вдруг напряглась, тихо крикнула, улыбнулась широкой, счастливой улыбкой, зажмурилась, раскинула руки, засмеялась, закружилась, затанцевала на цыпочках. Ламберт молниеносно отбросил стоявший на дороге табурет. Койон встал между танцующей девочкой и огнем камина. Трис вскочила, вырвала из-за декольте амулет, оправленный в серебро сапфир на тонкой цепочке, крепко зажала его в кулаке. — Дитя, — простонал Весимир, — что ты делаешь? — Я знаю, что делаю, — сказала она резко. — Девочка впала в транс, а я установлю с ней психический контакт, войду в нее. Я вам говорила, что она представляет собою что-то вроде магического посредника, передатчика. Я должна знать, что она передает, как и откуда черпает ауру, как ее преобразовывает. Сегодня Миденвайрн. Удачная ночь для такого мероприятия. — Не нравится мне это, — нахмурился Геральт. — Совсем не нравится. Если у одной из нас случится эпилептический припадок, — отмахнулась от него чародейка, — знаете, как поступить? Прутик в зубы, поддержать, переждать. Головы выше, ребята. Мне доводилось делать такое не раз. Цири перестала плясать, села на пол, вытянула руки, опустила голову на колени. Трис прижала к виску уже теплый амулет, прошептала формулу заклинания. Закрыла глаза, сосредоточилась, выслала импульс. Море зашумело, волны с грохотом ударили в скалистый берег, высокими гейзерами взвелись меж камней. Она махнула крыльями, ловя соленый ветер. Невероятно счастливая спикировала, догнала стаю подружек, задела когтками хребты волн, снова взмыла в небо, равняя капли. Стала планировать, носимая вихрем, шумящим в маховых и правильных перьях. «Сила внушения», — подумала она трезво. «Всего лишь сила внушения. Чайка». «Трис! Трис! Цири, где ты? Трис!» Чайки умолкли. Правда, чародейка еще чувствовала на лице мокрые брызги белых гриф, но под ней уже не было моря. Вернее, было, но это было море трав, бескрайнее, уходящее за горизонт, равнина. Трис с ужасом поняла, что перед ней раскинулась степь, окружающая вершину холма под Содденом. Но нет, это был не холм, это не мог быть холм. Небо вдруг потемнело, вокруг заклубились тени. Трис видела длинную цепь размытых фигур, медленно спускающихся по склону. Слышала набегающие друг на друга шепотки, складывающиеся в непонятный волнующий хор. Цири стояла рядом, повернувшись спиной. Ветер развивал ее пепельные волосы. Туманные, нечеткие фигуры шли и шли бесконечной, долгой чередой. Проходя мимо, они поворачивали головы. Трис придушила крик, глядя на равнодушные, спокойные, бесстрастные лица, на невидящие, мертвые глаза. Большинство лиц она не знала, не узнавала, но некоторые — да. Коралл, Ваньелла, Йойоль, Рябой Алекс. «Зачем ты меня сюда привела?» — шепнула она. — Зачем? Цири повернулась, подняла руку, и чародейка увидела струйку крови, стекающую по линии жизни с ладони на сустав. — Это роза, — спокойно сказала девочка. — Роза из Шайр-Раведда. Я укололась. Ничего страшного, всего лишь кровь. Кровь эльфов.